что же, будем бороться. Мы для того и пришли сюда, готовы к борьбе и верим в победу. Но разлука с людьми еще переживается нами. Седого нет, мы это прекрасно знаем, но невольно поворачиваем головы в ту сторону, где стена тумана сомкнулась за кормой корабля. Шлюпка идет к берегу, гулко ракочет мотор, но вокруг стоит такая тишина, что звуки не сливаются. Помимо хлопков мотора, ухо ловит журчание воды вдоль борта. Я смотрю на своих товарищей. Вот на средней банке шлюпки сидит геолог Николай Николаевич Урванцев. Это вполне сложившийся исследователь с большим полярным стажем. С ним я встретился еще до утверждения плана экспедиции. До этого я знал его только по отзывам, но ни разу не видел. Наша встреча произошла в вагоне поезда между Ленинградом и Москвой. В купе человек лет 35-40, среднего роста, чуть сутулый, худощавый. Лицо незнакомца было хорошо выбрито, щеки немного одутловаты, выражение чуть брезгливое. Очки с толстыми стеклами говорили о сильной близорукости. По манере, с которой он раскладывал вещи, можно было видеть, что этот человек привык к точности, порядку и любит даже на одну ночь устраиваться по-серьезному. Такая черта обычно отмечает людей, привыкших к частой смене мест. Они любят и умеют и на бивуаках чувствовать себя как дома. Мой спутник сел напротив. По-видимому, он совсем не был склонен начинать разговор или знакомиться со случайным соседом по купе. Весь его вид говорил о какой-то преднамеренной отчужденности. Я от нечего делать продолжал наблюдать за ним. Вот он потянулся к столику за книгой. Рядом лежал брошенный мною конверт от письма, которое принесли мне в вагон. Сосед остановил взгляд на адресе. Потом начал присматриваться ко мне. Выражение его лица не изменилось. Наконец он заговорил. «Вы Ушаков?» «Да». «Тот, который был на острове Врангеля?» «Да». «Скажите, ваш проект Североземельской экспедиции утвержден?» «Надеюсь, что да. Принят правительственной комиссией и представлен в СНК». «А вы кто такой и почему это вас интересует?» «Видите ли, давайте знакомиться. Моя фамилия Урванцев. Тот, который работал на Таймырском полуострове, перебил я. Слышал, знаю, хотел вас увидеть». В завязавшемся разговоре я узнал подробности о моем собеседнике. Николай Николаевич Урванцев родился в 1893 году, а в 1918 году окончил горное отделение Томского технологического института и получил звание геолога. В следующем году он уже работал над изучением геологии устья реки Енисея. И с этого времени Енисейский север и Таймырский полуостров стали постоянным районом экспедиции Урванцева. В 1920-1922 годах он вел первые разведочные работы на Норильском месторождении. Летом 1922 года Урванцев проделал лодочный маршрут по реке Пясине и побережью Ледовитого океана от устья Пясины до Гальчихи в устье Енисея. При проведении этой экспедиции он нашел на побережье почту Роала Амундсена и останки одного из двух погибших норвежцев, посланных Амундсеном на остров Диксон с корабля «Мод» во время зимовки в 1918 году у берегов Таймырского полуострова. За проведенную в этой экспедиции работу Урванцев был награжден географическим обществом медалью Пржевальского и именным подарком норвежского правительства. В 1923-1926 годах он снова руководил разведочными работами на одном из норильских месторождений. За 3 месяца до нашей встречи он вернулся из экспедиции в Хотангский и Таймырский районы, где прошел на лошадях, оленях и моторной лодке более 8000 километров. Понятно, что, занимаясь 11 лет изучением геологии Таймырского полуострова, Урванцев не мог не интересоваться Северной землей, являющейся как бы естественным продолжением этого полуострова. Он сам собирался через год организовать экспедицию на Северную землю. Мой план экспедиции его полностью удовлетворял и, по его выражению, во многом совпадал с его собственным. Урванцев, как и я, был сторонником взгляда, что с первичным исследованием таких труднодоступных районов, как Северная Земля, лучше справится небольшая, легкая и подвижная экспедиция, в состав которой будет входить минимальное количество хорошо подготовленных людей. Всю ночь мы проговорили об Арктике. Я убедился, что мой спутник знает Север, обладает разносторонней эрудицией, необходимой в экспедиционных условиях. То, что ставшие для него привычными способы передвижения по тайге на лошадях, по рекам на моторной шлюпке и по тундре на оленях отличаются от способа передвижения по льдам на собаках, меня не смущало. Я был уверен, что смогу провести любого человека, следующего за моими санями, по любой дороге в Арктике. К тому же освоить самостоятельную езду на собаках при желании не так уж трудно. Во время беседы мы убедились, как мы оба любим Арктику, и это стало основой наших дальнейших отношений. Урванцев показался мне тем человеком, который и нужен был для экспедиции. Подъезжая к Москве, я предложил Николаю Николаевичу продолжить нашу совместную поездку до Северной Земли и тут же получил его согласие. Так появился второй участник североземельской экспедиции. В Москве мы узнали, что план экспедиции утвержден правительством, и немедленно приступили к ее снаряжению. А теперь мы остаемся на безымянном островке. Николай Николаевич знает Север и ясно представляет наше положение в будущем. Он торжественно сосредоточен, как человек, вступающий в новый, ответственный этап своей жизни». На корме с румпелем в руке сидит радист Вася Ходов –